Позднее возрождение и маньеризм. Венеция с близлежащими городами во второй половине XVI века была единственной в Италии, сохранившей независимость от прямого управления папы и от иноземной власти. Постепенно она утрачивала свое влияние от владычицы Марии, но блеск ее славы все еще был великолепен. Недаром Венецию называли «Сиренисима» — «приясное, безмятежное». Здесь продолжали цвести идеалы Возрождения. Паоло Кальяри, годы жизни 1528-1588, по прозвищу Веронезе, то есть Веронец, был мастером декоративных росписей. Его живопись словно воплотила в себе праздничность и светоносную мягкость Венеции. В отличие от других художников Италии, которые ставили на первое место рисунок как признак мастерства, венецианцы отдавали предпочтение именно красочной выразительности. Художник часто применяет чистые контрастные тона. Краски Веронезе, даже стенные росписи он делал маслом, насыщенные, эффектные, объединены некой серебристой вуалью. Они словно несут в себе световую энергию. Цвет состоит из множества оттенков и при этом кажется прозрачным. С легкостью и размахом Веронезе пишет многофигурные композиции, располагая их в сложном иллюзорном архитектурном пространстве. Делая картины на религиозные темы, он все же не слишком углубляется в религиозную философию. Его библейские персонажи живо напоминают современников в повседневной, но праздничной жизни. Однажды Веронезе привлекли к суду инквизиции. Его спросили: «Вам казалось подходящим изображать в Тайне вечере Господа нашего шутов, пьяных немцев, карликов и прочие глупости?» Художник ответил: «Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты и сумасшедшие». В своих портретах Веронезе психологичен и мягок. Живопись Веронезе предвосхитила искусство барокко и оказала глубокое влияние на Питера Пауля Рубенса и Джованни Батиста Тьеполо. Примечательна работа Веронезе «Пир на свадьбе в Кане» 1562-1563, «Холст масла», «Париж, Лувр». Свадебный пир в галилейском городе Кане, во время которого Христос явил чудо превращения воды в вино, Веронезе превращает в великолепное пиршество во дворце. Среди 150 гостей — европейские государи, а музыканты на первом плане — трое знаменитых художников — Тициан, Тинторетто и сам Веронезе. Другая выдающаяся картина художника — «Венера и Марс», 1580 год, «Холст масла», Нью-Йорк, США, Метрополитен музей. В поздних работах Веронезе большое место уделяет пейзажу, призванному отразить чувства персонажей. Маленькие амуры хлопочут возле влюбленной пары. Один уносит меч воина Марса, а другой связывает их ноги. Пир в доме Леви, 1573 год. «Холст масла», Венеция, Италия, галерея Академии. Здесь, на переднем плане, художник изобразил себя, широким жестом призывающего гостей. Веронезе писал эту огромную картину как тайную вечерю. Представ перед священным трибуналом, судом Инквизиции, он объяснил, что написал множество посторонних людей. По каноническому сюжету на последней трапезе Христа присутствовали лишь апостолы, поскольку на полотне оказалось достаточно свободного места. Суд не усмотрел злого умысла и не наказал художника, но постановил исправить недостатки. Убрать шута на первом плане, попугая, символ сладострастия, по-немецки вооруженных воинов. Однако Веронезе не стал ничего изменять в картине, а только написал на парапетах роскошной лестницы евангельскую цитату и сделал для него Левий в доме своем большое угощение, изменив таким образом и название, и толкование картины. Впрочем, даже столь благополучный исход судебного дела не позволил художнику чувствовать себя спокойно, и он на 2 года покидает Венецию. Якопо Рабусти. Годы жизни 1518-1594. По прозвищу Тинторетто, он был сыном красильщика, за что получил свое прозвище, означающее «маленький красильщик», учился в мастерской Тициана, однако большое влияние на него оказало творчество Микеланджело. В отличие от светозарного, пленительного, мажорного Веронезе, Тинторетто передал в своей живописи драматизм эпохи. В ней естественным образом сплавились приверженность к особой светоносной палитре венецианской школы живописи и эффектные, зрелищные, динамичные формы, присущие работам тосканцев и римлян. Тинторетто работал в основном для представителей средних сословий. Многие из них объединялись в так называемое «братство скуолы», сплачивавшие своих членов на религиозной или профессиональной основе. Полностью отказавшись от уравновешенности и симметрии, он насыщает огромные монументальные полотна движением. Смелые диагонали, вихревые спирали пересекают его композиции. Пейзажи на его полотнах часто объяты грозами. Свет напоминает мистическое сияние. Тени усиливают вспышки движений. Таким способом Тинторетто стремился найти возможность передачи душевных переживаний. Тинторетто. «Тайная вечеря». 1592-1594 года. Холст Масла. Венеция, Италия. Церковь Сан-Джорджо Маджоре. На протяжении долгой творческой жизни Тинторетто трижды обращался к теме «Тайной вечери». В последней композиции запечатлен момент, когда после слов Христа, преломившего хлеб со словами «Сие есть тело мое», происходит мистическое озарение, охватившее его учеников. Другая работа художника «Поклонение пастухов» 1577-1578, Холст, Масло, Венеция, Италия, Скуола ди Сан Рока. Для верхнего и нижнего этажей школы Святого Роха это было одно из наиболее влиятельных и уважаемых братств, впоследствии художник сам стал его членом, Тинторетто в 1565-1588 годах выполнил несколько десятков огромных монументальных полотен. Современное нам сценическое искусство обязано своим возникновением двум источникам — средневековым мистериям, в которых воплощение власти из вечных сил сочеталось с изображением земного бытия и присущих ему пороков, и стилизованному в соответствии с античными нормами театру XVI столетия, противопоставлявшему реальной действительности сферу чистой поэтической фикции и идеальности, олицетворение которых впервые нашло выражение в античных мифах и персонажах. Макс Дворжак. Годы жизни 1874-1921. Австрийский историк искусства, средневековье, возрождение и барокко. Творчеством Тинторетто завершается галерея великих художников живописи эпохи Возрождения. Его же называют первым мастером маньеризма и провозвестником барокко. Великий успех росписей ватиканских станц Рафаэля привел к тому, что подобное украшение частных и общественных помещений превратилось в одну из главных задач искусства, писал Макс Дворжак. Стена при росписи будто взрывается разноправленным движением. Все более акцентируется иллюзорная пластика архитектурных и скульптурных деталей. Сюжетные фрагменты бесконечно разнообразится темами из античной поэзии и мифологии. Заметим, что именно в это время возник интерес к возрождению античного театра. Манеризм — чрезвычайно неоднородное и многоликое явление, что связано прежде всего с ориентацией на субъективное восприятие. Манеристы искали средства отхода от устойчивого равновесия, стройности, слаженности и спокойной монументальности классических норм Возрождения и чувственности позднего Ренессанса ради стремления передать утонченную грациозность и элегантность или повышенную эмоциональность душевного напряжения, глубину мистического переживания. Монументальный. От латинского «monumentalis», от «monumentum» — памятник. Первое. Свойственный монументу, производящий впечатление своими пропорциями, величием и значительностью. Второе. Основательный, глубокий по содержанию, возвышенный. В художественных трактатах того времени отразились особые требования к пропорциям, которые должны быть изящными и удлиненными, чтобы стать выражением изысканного и благородного характера. Ибо коренастое и слабо расчлененное тело обличает низкий дух и рабский образ мыслей. Еще одно главное требование было к движению. Не как к определенному действию, а как выражению душевного порыва. Для его изображения манеристы применяли определенные нормы, важнейшей из которых была змеевидная фигура. Это касалось не только изображения фигур, но и построения композиций. Франческо Мацола. Годы жизни 1503-1540. По прозвищу Пармиджанино он был из Пармы. Вырос в семье живописцев и в своих художественных пристрастиях изначально ориентировался на творчество своего земляка Кареджо. Уже его ранние пармские работы показали, что молодой художник владеет мастерством изысканного колорита, но более замечательными были его изящные легкие линии. Он работал также в Риме и Болонье. Современники усматривали в его работах благородство Рафаэля. С 1545 по 1563 год проходил церковный Вселенский собор, Тридентский. Церковный собор — собрание высшего духовенства христианской церкви для решения вопросов вероучения, церковного управления, дисциплины. Разделяется на Вселенские — съезды представителей всех местных церквей и поместные — съезды представителей высшего духовенства самостоятельной местной церкви. Церковный собор состоялся с целью преодолеть глубокий кризис, в котором оказалась католическая церковь. В это время по всей Европе началось протестантское движение. Одним из пунктов решений Тридентского собора стала регламентация церковной живописи, то есть ее подчинение строгим правилам. Одна из выдающихся работ художника — «Мадонна с длинной шеей» 1534-1540. Холст Масла. Флоренция, Италия, Уффици. Это самая известная картина маньеризма, стала его своеобразным изобразительным манифестом. Болонский академизм, зачинателями которого были братья Агастино, годы жизни 1557-1602, Аннибале, 1560-1609, и их двоюродный брат Лодовико, 1555-1619, Карачи, ставил себе целью воспитать мастеров, способных продолжить дело великих художников-земляков. Болонская мастерская братьев Карачи называлась «Академия вступивших на правильный путь». Вечный идеал красоты они видели в античном искусстве, а творчество Рафаэля почитали образцом стиля. Девизом Карачи стало выражение «идеальная красота» — «белеца идеале». Условием достижения идеала было, по их мнению, постоянное упражнение в техническом мастерстве. В обучении большое внимание уделялось образованию. Ученики изучали перспективу, анатомию, историю, мифологию, рисование с античных слепков и живопись с обнаженных натурщиков. Впоследствии такая система обучения, в отличие от ранее бытовавшего ученичества в качестве подмастерья, стала основой академического образования в Европе. Органически присущее телу движение создает два источника духовности. Сила и внутренняя страстность необходимы для того, чтобы они проявились в массивных мужских телах, в то время как стройным телам женщин и юношей требуется грация. Чтобы изобразить это имманентное движение, маньеризм изобрел определенные нормы, важнейшей из которых была фигура серпентината. Именно Пармиджанино преображает ее из вспомогательного композиционного средства в высшую норму красоты. Макс Дворжак. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Аннибале Карачи. Венера и Адонис. 1588-1589. Холст Масла. Вена, Австрия. Музей истории искусства. В своих «Метаморфозах» древнеримский поэт Овидий поведал о Венере, влюбленной в прекрасного Адониса. Верная своему другу-охотнику, богиня любви и сама стала охотницей, чтоб не расставаться с ним. Этот сюжет дал художнику повод для изображения не только прекрасных обнаженных тел, но и совершенно романтичного пейзажа, наполненного эффектами естественного света в далекой перспективе и под растительной сенью. После отъезда Микеланджело и Рафаэля Якопо Каруччи, годы жизни 1494-1556, по прозвищу Панторма, был наиболее значимым художником Флоренции. Удлиненные силуэты, выразительность прерывистых ритмов и ломаных линий, переплетенных в изысканных и гибких силуэтах и нервных драпировках, несмотря на светлый колорит, придают композиции «Поклонение волхвов», написанной в 1532 году, драматическую силу. Последняя фигура слева, возможно, автопортрет художника. Миланский художник Джузеппе Арчимбольдо годы жизни 1527-1593, долгое время работал при дворе Фердинанда I в Праге, пользовался покровительством императоров Максимилиана II и Рудольфа II и даже удостоился графского титула. Он творит причудливые композиции, портреты из цветов, фруктов, раковин и других предметов. В XX веке Арчимбольда был открыт сюрреалистами.